Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. «Бабье царство». Читает Юлия Рудберг. Вторая серия. Ворота под домом Гущина темные, глубокие, вонючие. Слышно, как около стен покашливают мужчины. Оставив сани на улице, Анна Акимовна вошла во двор и спросила тут, как пройти в 46-й номер к чиновнику Чаликову. Ее направили к крайней двери направо, в третий этаж. И во дворе, и около крайней двери, даже на лестнице, был тот же противный запах, что и под воротами. В детстве, когда отец Анны Акимовны был простым рабочим, она живала в таких домах. И потом, когда обстоятельства изменились, часто посещала их в качестве благотворительницы. Узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом этаже площадку, засаленный фонарь в пролете, смрад, на площадках около дверей корыта, горшки, лохмотья. Все это было знакомо ей уже давным-давно. Одна дверь была открыта, и в нее видно было, как на столах сидели портные евреи в шапках и шили. На лестнице Анне Акимовне встречались люди, но ей в голову не приходило, что ее могут обидеть. Рабочих и мужиков, трезвых и пьяных, она так же мало боялась, как своих интеллигентных знакомых. В квартире номер 46 сеней не было, и начиналась она с кухни. Обыкновенно в квартирах фабричных и мастеровых пахнет лаком, смолой, кожей, дымом, смотря по тому, чем занимается хозяин. Квартиры же обедневших дворян и чиновников узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этот противный запах обдал Анну Акимовну теперь, едва она переступила порог. В углу за столом сидел спиной к двери какой-то мужчина в черном сюртуке. Должно быть, сам Чаликов. И с ним 5 девочек. Старший, широколицый и худенький, с гребенкой в волосах, было на вид лет 15. А младший, пухленький, с волосами, как у ежа, не больше 3. Все 6 ели. Около печи с ухватом в руке стояла маленькая, очень худая, с желтым лицом женщина в юбке и белой кофточке, беременная. «Не ожидал я от тебя, Лизочка, что ты такая непослушная!» — говорил мужчина сукоризной. «Ай-ай, как стыдно! Значит, ты хочешь, чтобы папочка тебя высек, да?» Увидев на пороге незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и оставила ухват. «Василий Никитич!» — окликнула она не сразу, глухим голосом, как будто не веря своим глазам. Мужчина оглянулся и вскочил. Это был костлявый, узкоплечий человек со впалыми висками и с плоской грудью. Глаза у него были маленькие, глубокие, с темными кругами, но с длинной птичьей и немножко покривившейся вправо. Рот широкий. Борода у него двоилась, усы он брил и от этого походил больше на выездного лакея, чем на чиновника. «Здесь живет господин Чаликов?» — спросила Анна Акимовна. «Точно так-с», строго ответил Чаликов. Но тотчас же узнал Анну Акимовну и вскрикнул: «Госпожа Глаголева! Анна Акимовна!» И вдруг задохнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга. «Благодетельница!» Со стоном он подбежал к ней и, мыча, как параличный, на бороде у него была капуста и пахло от него водкой, припал лбом к муфте и как бы замер. «Ручку, ручку святую!» — проговорил он, задыхаясь. «Сон! Прекрасный сон! Дети, разбудите меня!» Он повернул к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками: «Провидение услышало нас! Пришла наша избавительница! Пришла наш ангел! Мы спасены! Ангел. Дети! Спасены. На колени! На колени! На колени!» Госпожа Чаликова и девочки, кроме самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола. «Вы писали, что ваша жена очень больна», — сказала она Кимна, и ей стало совестно и досадно. 1500 я ему не дам, подумала она. Вот она, моя жена, сказал Чаликов тонким женским голоском, как будто слезы ударили ему в голову. Вот она, несчастная, одной ногой в могиле. Но мы, сударыня, не ропщим. Лучше умереть, чем так жить. Умирай, несчастная. Что он ломается, подумала она, кивнув с досадой. Сейчас видно, что привык иметь дело с купцами. Говорите со мной, пожалуйста, по-человечески, сказала она. Я комедий не люблю. Да, сударыня, 5 осиротевших детей вокруг гроба матери при погребальных свечах – это комедия. Эх, сказал Чаликов с горечью и отвернулся. Замолчи, шепнула жена и дернула его за рукав. У нас, сударыня, не прибрано, сказала она, обращаясь к Анне Акимовне. Уж вы извините, дело семейное, сами изволите знать. В тесноте, да не в обиде. Не дам я им 1500, опять подумала Анна Акимовна. И чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, она уже достала портмоне и решила оставить 25 рублей, не больше. Но ей вдруг стало совестно, что она ехала так далеко и беспокоила людей из-за пустяков. «Если вы дадите мне бумаги и чернил, то я сейчас напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы он побывал у вас», — сказала она краснее. «Доктор очень хороший, а на лекарства я вам оставлю». Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола. «Здесь нечисто! Куда ты?» — прошипел Чаликов, глядя на нее со злобой. «Проводи к жильцу!» «Пожалуйте, сударыня, к жильцу, осмелюсь просить вас», — обратился он к Анне Акимовне. «Там чисто». «Осип Ильич не велел ходить в его комнату», — сказала строго одна из девочек. Но Анну Акимовну уже повели из кухни через узкую проходную комнату между двух кроватей. Видно было по расположению постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой трое поперек. В следующей затем комнате жильца в самом деле было чисто. Опрятная постель с красным шерстяным одеялом, подушка в белой наволочке, даже башмачок для часов, стол, покрытый пеньковой скатертью, а на нем чернильница молочного цвета, перья, бумага, фотографии в рамочках, все как следует. И другой стол, черный, на котором в порядке лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стенах были развешаны молотки, клещи, буравчики, стамески, плоскозубцы и тому подобное. И висело трое стенных часов, которые тикали. Одни часы громадные, с толстыми гирями, какие бывают в трактирах. Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидела перед собой на столе портрет отца и свой портрет. Это ее удивило. «Кто здесь у вас живет?» — спросила она. «Жилец, сударыня, Пименов. Он у вас на заводе служит». «Да? А я думала, часовой мастер». «Часами он занимается приватным образом, между делом. Любительс». После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикали часы и скрипело перо по бумаге, Чаликов вздохнул и сказал насмешливо с негодованием. «Правда, говорится, из благородства да из чинов шубы себе не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титул, а кушать нечего. По-моему, если человек низкого звания помогает бедным, то он гораздо благороднее какого-нибудь Чаликова, который погряз в нищете и пороке». Чтобы польстить Анне Акимовне, он сказал еще несколько фраз, обидных для своего благородства, и было ясно, что он унижал себя потому, что считал себя выше ее. Она, между тем, кончила письмо и запечатала. «Письмо будет брошено, а деньги пойдут не на лечение». Это она знала, но все-таки положила на стол 25 рублей и, подумав, прибавила еще 2 красных бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нее перед глазами и сжала деньги в кулачок. «Это вы изволили дать на лекарство?» — сказал Чаликов дрогнувшим голосом. «Но протяните руку помощи также мне и детям!» — добавил он и всхлипнул. Детям несчастным не за себя боюсь, за дочерей боюсь, гидры разврата боюсь. Стараясь открыть портмоне, в котором испортился замочек, Анна Акимовна сконфузилась, покраснела. Ей было стыдно, что люди стоят перед ней, смотрят ей в руки и ждут. Вероятно, в глубине души смеются над ней. Вероятно, в глубине души смеются над ней. В это время кто-то вошел в кухню и застучал ногами, стряхивая снег. «Жилец пришел», — сказала госпожа Чаликова. Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из заводских застал ее в этом смешном положении. Жилец, как нарочно, вошел в свою комнату в ту самую минуту, когда она, сломавши, наконец, замочек, подавала Чаликову несколько бумажек. А Чаликов мычал, как параличный, и искал губами, куда бы поцеловать ее. В жильце она узнала рабочего, который когда-то в кузнечном отделении гремел перед ней железным листом и давал ей объяснение. Очевидно, он пришел теперь прямо с завода. Лицо у него было смуглое от копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсем черные, и блуза без пояса лоснилась от масляной грязи. Это был мужчина лет 30, среднего роста, черноволосый, плечистый и, по-видимому, очень сильный. Анна Акимовна с первого же взгляда определила в нем старшего, получающего не меньше 35 рублей в месяц, строгого, крикливого, бьющего рабочих по зубам. И это видно было по его манере стоять, по той позе, какую он невольно вдруг принял, увидев у себя в комнате даму. А главное потому, что у него были брюки на выпуск, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отец, Аким Иванович, был братом хозяина, а все-таки боялся старших, вроде этого жильца, и заискивал у них. «Извините, мы без вас распорядились тут», — сказала Анна Акимовна. Рабочий смотрел на нее с удивлением, конфузливо улыбался и молчал. «Вы, сударыня, погромче», — тихо сказал Чаликов. «Господин Пименов, когда приходит по вечерам с завода, бывает туги на ухо». Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тут больше нечего делать, кивнула головой и быстро вышла. Пименов пошел проводить ее. Вы слушали вторую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Бабье царство». Читала Юлия Рудберг.